Глава 5. Катенька. Дача, бабушка с внучкой пьют чай. На столе стоит варенье, к которому с разных сторон ползут муравьи. Девочка, недолго думая, раздавила одного. Бабушка давит на жалость ребенка. «Лизонька, ты что? Как же так можно? Муравьишки ведь тоже живые, им больно. У них детки есть. Вот представь, сидят они дома и ждут свою маму, а мама не придет». Лиза, давя пальчиком очередное насекомое. «И папа тоже не придет». День переброски в улей для Фаины Анатольевны ничем особым не отличался. Совершенно обычное утро. Типичный завтрак двух пожилых людей. Овсянка, пара ложек меда и горячий чай. Она должна была забрать внуков из деревни и отвезти к родителям. У зятя и дочки времени не было. Она вела свой маленький Крайслер Пити Круизер. С возрастом Фаи не потеряла желания иметь красивые вещи по новой недавно отремонтированной трассе. «Понарожают», — думала она, наслаждаясь пустынной дорогой. Больше всего на свете ее раздражала езда по городу, в одном потоке с безбашенными обезьянами. А ответственности – ноль. Отправили детей к черту на куличики, бабушка Фаина, выручай, забирай скорее своих внучков, а то же пропадут в деревне, ведь в школу завтра. А Володька козел старый, колени у него болят. Схерали болят, всю жизнь его зад возили на работу. Целыми днями он свою пятую точку с дивана в кресло пересаживал. Свинота! Фаина Анатольевна перебирала в памяти события жизни все, что у нее осталось. Реальность радовала не особо. Старая уже стала, болячки дают о себе знать. Ей 45, и каждый год приближает к черте, к точке невозврата. Школа, университет, красный диплом и многообещающая интересная профессия. Фаечка уже договорилась с директором аудиторской фирмы о стажировке. И, как всегда, в самые прекрасные моменты жизни. Две полоски. Замужество, первый ребенок. Пеленки, отрыжки, какашки, зубы режутся. Постоянное недосыпание. Взятка директору детского сада, а потом вторая беременность. Куда же без этого? Ведь один ребенок в семье эгоист, да и вообще несерьезно как-то. Муж вечно прячется на работе, ни слова поддержки, пьяные необоснованные скандалы и початые пачки презервативов в кармане. Слезы в подушку от ощущения собственного бессилия. В определенный момент в ней что-то оборвалось. Фаина в то время наконец-то расставила для себя приоритеты. Ее задача – сохранить семью. С того момента и определила в своей голове четкий план действий. Идеальная чистота в доме, полный холодильник вкусной еды, никаких скандалов и красивая, довольная и всегда ласковая жена. Вот что получил Володька, муж Фаины Анатольевны. Знал бы он, каких усилий ей стоило поначалу не выплеснуть ему кофе в морду на что-то кофе не сладкий. В голове проносилось: руки, ноги есть, иди добавь сахара сколько нужно, в душе не бу. Вчера ты просил одну ложку, Позавчера положил 4. Вместо этого она улыбалась, забирала чашку и шла за сахаром, скрипя зубами. Со временем свыклась, впрочем, Володька до сих пор видел в ней прислугу. В душе она тихо его ненавидела. Конечно, не такой уж он был и плохой. После того, как он подцепил хламидиоз от очередной своей пассии, и они дружно вдвоем ходили на прием в КВД, кошветдиспансер, гулянки Володьки как отрезало. Фаечка уже отправила в детский садик второго ребенка, вышла на работу на полставки и забеременела третьим. Пообещав себе, что этот ребенок будет последним, она свое слово сдержала. Дети росли, их надо было учить, женить, помогать материально. В общем, когда Фаина поняла, что без нее уже ничего не развалится, и можно себе выделить неделю-другую, чтобы поваляться на пляже, все радости полной беззаботности жизни утратили свою прелесть. Не тот уже возраст гулять по ночным клубам. От лишней капли спиртного на утро голова болит так, что хоть вешайся. А в медицинской карте стоял веселенький диагноз – пограничное расстройство личности. В нескольких словах – «Отвалите от меня все, я вас ненавижу». Вот так в суете и заботах о детях прошла ее жизнь. Все разъехались. В пустом гнезде остались лишь она, Володька и пара овчарок, ведь Фаичке же надо было о ком-то заботиться. Итог всех страданий был на зависть всем подругам Фаины Анатольевны. Один брак длиною всю жизнь, обеспеченные жильем дети, хороший загородный дом. Дуры всю жизнь пропели, ничему не научились, ничего не пробовали, ни к чему не стремились, думала Фаина, улыбаясь в ответ на очередные завистливые речи престарелых подружек. Она ехала, перебирая в памяти воспоминания. Положила руку на сердце, с внуками в одной комнате она могла находиться не более получаса. А на детей за свою жизнь она насмотрелась, желание возиться с ними у нее как не было, так в старости и не появилось. Как только из дома уехал последний отпрыск, Фаечка, недолго думая, легла под нож пластического хирурга. «Как же орал Володька!» «Ты у меня и так красавица!» «Ага, как же! Вся молодость прошла в уходе за детьми. Ничего себе! А время тикает!» «Фитнес – это хорошо, а с мордой что делать?» Это была ее единственная взбалмошная идея. Фая заслужила за многолетний физический и моральный труд. Врач криворуким не был, и результат работы мастера скальпелей женской красоты порадовал. Выглядела она лет на 30, с небольшим. Всех членов своей семьи Фая очень любила, никогда не стесняясь эту любовь выражать, но прекрасно понимала, что глубоко внутри страдает острой формой человеконенавистничества. За окном автомобиля тянулись ухоженные фермерские поля бахчи. Фаине Анатольевне сильно приспичило выйти, хоть до деревни было рукой подать. Она остановила машину на обочине. Трасса и не была очень оживленной, но она решила добраться до ближайшего перелеска, разделяющего поля. Фая не упускала из виду свою изящную железную лошадку, тем более, что внезапно начал сгущаться туман, отдающий острым химическим запахом. В небе, до того момента бывшего сине-голубым, засверкали молнии, земля ушла из-под ног. Фаина не устояла и свалилась лицом в колючий куст тыквы. Поднявшись, она обнаружила, что наступила ночь. «Я что, уснула на этой бахче?» «Надо было идти к машине». Обернувшись, она не увидела линий электропередач, идущих вдоль дороги. Насколько хватало обзора, тянулась ровная засеянная местность полей. Фая пошла в сторону машины, но поле заканчиваться и не думала. Она шагала уже полчаса, возвращаясь, петляя еще верное направление. В конечном итоге поняла, что заблудилась. Да, топографический кретинизм я так в себе и не изжила, думала Фаина Анатольевна. Это ж надо было машину в четырех кустах потерять. Внуки так и не дождались бабушки. Меня ж все ищут, наверное. Тут она вспомнила, что телефон-то как раз был при ней. Семья называется. Ни одного неприятного вызова. Впрочем, сети тоже не было. Часы на телефоне показывали 1:30 дня. Фаина встала на цыпочки, поводила трубкой из стороны в сторону, ища хотя бы слабый сигнал. Безуспешно. Она села на землю и расплакалась. Впервые за 15 лет. Последний раз она рыдала на свадьбе старшего сына. Так Фаина Анатольевна и сидела, жалея себя и проклиная собственную тупость. Ничего дельного, как дождаться рассвета, ночуя среди тыквы, в голову не приходило. В поле зрения попала вспышка, потом еще. Она увидела, а потом и услышала грохот взрывов, трескотня автоматных очередей и крупнокалиберных пулеметов дополняла прекрасную симфонию разворачивающейся баталии. Про себя решив, что кому-то наверняка понадобится срочная медицинская помощь, Фаина Анатольевна приняла направление и пошла в сторону сполохов огня. Поле казалось бесконечным. Ноги путались, цепляясь за каждый куст, она падала, вставала, шла дальше. Ей понадобилось около получаса, чтобы добраться до места. К тому времени звуки перестрелки стихли. Фаи пару раз была свидетельницей страшных ДТП, но то, что сейчас открылось ее глазам, превзошло виденное в сотни раз. «Похоже, знатная разборка была», — подумала женщина. «Еще бы». Бронетранспортер, черный от копоти, явно обгоревший. Похоже, что-то пробило бензобак и спровоцировало реакцию с его содержимым. Сами по себе БТРы не загораются. Мда, быстренько он сгорел. Еще недавно все полыхало, выдавая местоположение сборища за несколько километров окрест. Сейчас лишь слабо подсвечивается остатками пламени. В кювете два хаммера, их ни с чем не спутаешь. Напротив сгоревшего исполина повалены транспортные средства неизвестной конструкции. Таких Фаина Анатольевна нигде не видела. Двухэтажные КАМАЗы, ну или газоны. Даже в марках отечественных грузовых машин Фая разбиралась плохо. Но крепость их внутренностей говорила о том, что это было сделано в России. Об этом же и кричали всем своим видом неприкрытые колесные диски. Трупы, десятка два или три, много. Очень много. Еще неизвестно, сколько людей было в этих двухэтажных уродцах. Они походили на нечто вроде автобусов, выгоревших дотла за компанию с броневиком. Фаина Анатольевна решила обойти пепелище. На секунду задержавшись, попробовала по сотовому вызвать МЧС, полицию. Безуспешно. Сеть помахала ручкой и скрылась в неизвестном направлении. Место пожарища было мертвым, ни намека на движение. Вокруг все усеяно покореженными кусками металла, телами каких-то бандюков, носивших при себе оружие, частями тел, принадлежавших явно не людям. Но не бывает у людей клешней с полметра длиной. Женщина даже растерялась, уговаривая себя, что ей просто все это чудится в темноте от перенесенных переживаний. Жуткая бандитская разборка на дороге, невозможность дозвониться до МЧС – все это ввело мыслительные процессы Фаины в полный ступор. Надо двигаться дальше, ловить здесь нечего. Фаина Анатольевна наконец сообразила, что нашла дорогу. Теперь лишь остается поискать свою машину. Предполагая, что нужно двигаться в направлении, откуда пришла, Фая развернулась и зашагала прочь из жутковатого, воняющего гарью места. Ночь была с переменной облачностью, да и света луны было недостаточно. Еще раз осмотревшись, подсвечивая мощным фонариком от смартфона себе под ноги, она семенила, обходя мусор, валяющийся на асфальте. Гильзы, стреляные, оторванная волосатая пятерня, нож покореженный невообразимым образом. В луч фонаря попала чья-то лысая голова странной формы с опухолью в районе затылка. Фаина ее обошла. Но простое женское любопытство заставило обернуться и подсветить лицо. «О, божечка! Урод-то какой! Как вообще с таким лицом в обществе жить?» «Наверное, у бандюгов был в качестве инструмента для запугивания. Без костюма, как говорится. Носа почти нет, мертвые сине-голубые мутные глаза, зубы полный «П». Хотя бы к дантисту сходил». Подточил? Нельзя с клыками в 10 сантиметров длиной по улице ходить. Убить могут, перепугавшись до смерти. Кого я обманываю? Это не человек. Мозг Фаины Анатольевны в панике привел организм в такой тонус, что женщина была готова пробежать марафонскую дистанцию. Она отвернулась от головы, собираясь дать старт от всего этого ужаса подальше и поскорей. Фаина еще толком и не успела разогнаться и пробежать пары десятков метров, как луч фонаря выхватил человека, наклонившегося над кучкой тел. «Эй, вы целы?» Мужчина повернулся и утробно заурчал. Со всех концов пепелища, кто скоренько, кто очень медленно, подходили к Фаине Анатольевне люди и подползали тоже. Все-таки кто-то остался жив, только странные не какие-то, неестественные движения не скрыл даже мрак ночи. Фая думала, что урчание ей только слышится. Слух могли травмировать достаточно близкие звуки выстрелов и взрывов, а нет, на слуховую галлюцинацию это похоже не было. Урчащий мужик, находившийся на ближней дистанции, бросился на нее почти сразу. Смартфон упал, Фаина задергалась, совсем не соображая, как отбиться от настойчивого ублюдка. Щелчок, патрон лег в магазин. К нему поспешил присоединиться его кровный брат. Ружье поднялось, дуло уставилось в голову твари. Выстрел... Бегун, еще недавно веселившийся на шикарной пирушке, не успел понять, что произошло. Голова, поймав порцию картечи, разлетелась на мелкие куски, обдав женщину малоприятным содержимым. Это еще хорошо, что не успела закричать. Набила бы полный рот сальтисона. С ушами совсем беда. Не привыкла к выстрелам, но неожиданному спасителю большой поклон. Она попыталась приподняться, скидывая из себя тело агрессивного мужика, точнее, его остатки. Что за херня здесь творится? Пальцы привычно дернули цевьё, выбрасывая стрельную гильзу. Невидимый спаситель еще раз нажал на спусковой механизм. Второй выстрел грохнул в голову следующего монстра. То, что от него осталось, еще продолжало бежать, фонтанируя кровью и прочими прелестями расчлененного тела. Отщелкнуло, дробовик плюнул картечью в парочку, что обреталось поблизости. Движения у них были явно замедлены. Сталь словили оба, и тут же способности передвигаться у них поубавилось. Урчания слышно не было. Да и Фая могла просто потерять способность воспринимать звуки. «Чего сидим?» — гаркнул неведомый спаситель. «Встала, пошла!» Фая немного оторопела от грубой речи, но пришлось подчиниться, ведь теперь ствол дробовика был направлен прямо на нее. Ну вот, вляпалась, приключений на старости лет не хватало. Какой, Фаечка, хрен тебя понес на место разборки непонятных бандитов, а? Жалко? Да твоя жалость напрямую граничит с тупостью. Заткнись. Фаи решила усмирить свой внутренний диалог. Вляпалась? Ну да. При лучшем моменте постараюсь исправить ситуацию. Так она и шла, подталкиваемая неизвестно откуда взявшимся мужиком, который вроде бы ее спас, а вот только непонятно зачем. Слева под ноги скатился кусок покорежного железа. Груда металлолома взорвалась, разбрызгивая вокруг ошметки липкой массы. «Лишь бы не кишки с дерьмом», — подумала Фаина, продолжая идти. Перечить агрессивному человеку с ружьем было страшно. Телефон был посеян где-то в грудах наваленных тел. Шансы незаметно позвонить нулевые. Да и кому звонить? Спаситель за спиной ухнул, нечленораздельно булькая. Фаи набралась храбрости и повернулась. Глаза постепенно привыкли к темноте. Она приметила, что из груди агрессивного мужика что-то торчит. И не только из груди, со спины тоже. «Бегом отсюда! И как можно скорее!» Повернувшись, женщина взяла низкий старт, ориентируясь на направление, выбранное ею изначально. Застучали по дороге черные лакированные Оксфорды. Кое-где, перепрыгивая крупногабаритный мусор, Фаина бежала, не помня себя от страха. Бешено колотилось сердце, прошибал пот, грудь никак не могла набрать в себя нужное количество воздуха. «Давай, дорогуша, ты сможешь?» До ушей донесся сдавленный хрип. «Помоги!» «Надо помочь!» Но она была женщиной, со всеми присущими этому виду слабостями, жалостью и с вечным желанием подарить заботу. «Опять Фаечка на те же грабли!» Сделав разворот уже в который раз, осторожной поступью пошла на зов. «Помоги!» Жутко, конечно, но теперь она не одна, возможно, этот просящий о помощи будет не таким агрессивным. Смерть неизвестного мужика Фаю не очень-то и расстроила, и обстоятельства, при которых она наступила, женщину интересовали мало. Все-таки вдвоем пережить этот ужас будет проще. Кто же там? Ну да, кучкой умирать веселее, ехидно заметил внутренний голос. Голос этот вообще отличался бесцеремонностью и извращенным чувством юмора, но все-таки он был частью самой Фаины, и приходилось к нему прислушиваться. Вдвоем им было не скучно. Ага, что-то ползет к ней огромное. «Мля, да это же то, что убило мужика с дробовиком! Мать моя женщина, ну и жуть!» Фаина Анатольевна, следуя инстинкту самосохранения, кинулась прочь от этого неизвестного науки чудовища. Оно было явно не в форме, раз перебирало только передними конечностями. Задние отсутствовали напрочь. Получалось у него довольно резво. Двигался монстр со скоростью человека, идущего прогулочным шагом. «Помоги!» Еще раз прохрипел он. «Пожалуйста!» Фая остановилась, обернулась в полоборота к твари. «Ты меня не сожрешь?» «Нет, я умираю, помоги!» «Как? Походу, ты не желез». «Пища!» «Кафе поблизости нет, извини». Все еще не веря своим ушам, Фаина подошла к монстру на 10 шагов, при этом в полной мере издеваясь над ним. Настроение не очень. Созерцание массовой гибели при мистических обстоятельствах не способствует радужному мироощущению. «Мясо! Дай мясо!» Оглядевшись, нашла поблизости чью-то руку, с омерзением взяла, подтянула к головной части монстра. Тот раскрыл пасть, усеянную жуткими длинными зубами. Подцепил мясо, помогая себе передними конечностями. Рука исчезла в нем со скоростью спагетти. Нет, определенно опасная тварь. Фаина заподозрила, что сейчас эта рука появится с противоположного конца тела чудища, ведь вторая половина монстра, скорее всего, была оторвана. Но нет. Оно раскрыло пасть и сказало более бодрым голосом. «Еще!» «Ты точно меня не сожрешь?» «Нет, я обещала. Неси мясо!» На этом моменте Фаина Анатольевна поняла, что перед ней девочка. Она вспомнила про жуткую голову, но та была далеко. В нескольких шагах валялась похожая. Знатно ребятки повеселились. Она попробовала ее пнуть, чтобы не брать в руки, а подкатить к монстру. Голова с трудом поддалась. Фая допинала ее до чудовища. Тот принял трапезу, отколов от подношения тот самый нарост, показавшийся Фаине несколько странным. Она содрогнулась. Да эта тварь могла ее сразу покалечить еще тогда, когда она подтаскивала руку. Сейчас она увидела, что радиус поражения конечности монстра составлял около 2 метра. В темноте просматривались только контуры тела, но и этого было вполне достаточно, чтобы понять, зверюшка серьезная, до ужаса. Странно все это. Может, это НЛО? Внутренний голос не прекращал вести свои монологи. «Хватит!» – прервала Фаина Анатольевна. «В конце концов, она тоже живая!» Еще около часа женщина кормила монстра останками поверженных врагов. Когда она присела на голый асфальт, чтобы передохнуть, мутант заговорил, хотя до этого он ограничивался одной лишь фразой «Еще». «Спасибо. Теперь я буду жить». «Это хорошо. Помоги мне найти людей». «Ты уверена, что они тебе нужны?» «Да». «Подожди. Я помогу, дай немного времени. Мне нужно полноценно двигаться». «Без ног особо не побегаешь». «Они у меня уже отрастают. Но мне нужно еще мясо». «Я устала». «Я сама соберу себе пищу. Только подождать нужно немного». «Слышишь, а ты откуда такая здесь взялась?» Фаина задала вопрос, который сжег ее последний час. «Я здесь была. Всегда». «Всегда-всегда?» «Да». «Зовут тебя как?» Фаина Анатольевна решила, что пора и познакомиться. «Катя». «А я Фая». «Катюша, я правда очень устала и голова сильно болит. И вообще, со мной что-то не так. Галлюцинации у меня серьезные». Катюша на секунду задумалась. Где-то в обрывках сновидений, воспоминаний она помнила, что ее называли именно так, ласково. Катюша, Катенька, Катерина. Внутри поднялась волна теплоты и родства к этой убогой слабой женщине, которая таскала ей мясо на своем горбу, не жалея сил. Голод – вещь, которая никогда не проходит. «Ты здорова, ты человек, ты никогда не будешь такой, как я». «А откуда ты знаешь, что ты Катя? Кто тебя так назвал?» «Я всегда была Катей, такой. Боялась людей, любила их мясо. Еще кошек люблю и собак. Есть люблю. Я всегда голодная». «Катя, это человеческое имя». «Вы тоже люди, когда появляетесь здесь, становитесь таким, как мы. Жадными до мяса и всегда голодными. А потом такими же сильными, как все плотоядные. А некоторые остаются такими, как ты, слабыми. Они хитрые охотники. Многие вас боятся, но вы – наша пища, вкусное, опасное мясо. Мне кажется, я тоже когда-то была человеком, но ничего не помню». «Разговариваешь по-русски, Ты неплохо. Мы, некоторые из нас, умеют разговаривать. Вашу речь понимают почти все, но разговаривают единицы. И то только высокие. Катюш, ты тоже высокая? Да, ведь я умею говорить. Мне надо есть. Извини. Катя исчезла из поля зрения, было ощущение, что она просто телепортировалась. Но поток воздуха, метнувшийся вслед за ней, ударивший по ноздрям Фаина запахом сгоревшего шашлыка, говорил о том, что монстр просто очень быстро пробежал мимо. Невдалеке послышался жуткий хруст, Фая оглянулась. Катюша сидела на сгоревшей двухэтажной банке, еще около часа назад бывшей исправным транспортным средством. Скрежет металла. Ох, и мерзкий звук. Опять чавканье и хруст. Силуэт Катеньки в свете луны исчез и появился в 20 метрах от исходной точки. Опять хруст. Так продолжалось около 15 минут. Монстр надолго нигде не задерживался. Съел, видимо, не прожевывая, и двинул дальше. Фаина Анатольевна подозревала, что Катюша не успокоится, пока не съест все и всех. Наконец тварь закончила трапезу и появилась перед Фаей. Кать протянула чудовищную клешню, рукой это назвать язык не поворачивался. На передней конечности монстра болталась фляга. «Пей, все ваши пьют, вам это нужно». Фаина Анатольевна протянула руку, взяла фляжку, густо измазанную кровью, или еще чем, пахла она дурно. «Травить меня смысла нет», — подумала о том, что Катюша съела бы ее давно, и раз 30. Монстр был настроен дружелюбно, а иметь в друзьях высокого или высокую, которая умудрилась справиться с бронетранспортером, весьма и весьма выгодно. Интуиция подсказывала Фаине, что происходит нечто необычное. Пока она не знает что, но определенно. В рукаве у нее появился неплохой козырь в лице Катюши. Отхлебнув, Фаина скривилась. Пойло явно было с хорошим градусом, но вот букет... Господи, его что, с канализационной водой смешивали? Неожиданно для себя самой она сделала еще один глоток, потом еще. Отняла флягу от лица и посмотрела на Катю. Монстр стоял на месте, не двигаясь, но при этом медленно поворачиваясь вокруг своей оси. «Катя, мне к людям нужно». «Помолчи немного». Тварь продолжала поворачиваться. Создавалось ощущение, что она сканирует местность по принципу радара. Через несколько минут Катерина нарушила молчание. «У нас есть немного времени». И тут чудовище подкатило лапами к Фаине на рост, снятый с головы какого-то собрата. «Вскрывай». «Зачем? Не хочу». «Говорю, вскрывай. Надо». «У меня даже ножа нет». Катерина мгновенно ткнула в нарост своей исполинской клешней. «Кряк». На асфальте лежала кучка из наружной оболочки в смеси с какими-то оранжевыми нитями. «Ищи шарики!» Фаина послушно зашарила одной рукой в куче ошметков все на ощупь. Телефон потерялся в неизвестном направлении. Полусвета едва хватало на определение мрачных безрадостных силуэтов. Рука нащупала что-то твердое, маленькое, сферической формы. Фаина Анатольевна достала 4 шарика, уложив их рядом, здесь же, на асфальте. «Что мне с этим делать?» «Возьми с собой», — Фаина положила кругляши в карман брюк. «Садись на шею». Фаина Анатольевна осторожно поднялась на цыпочки рядом с монстром. Катенька подставила ей свою клешню для упора. С горем пополам Фаина взобралась на шею твари. Было неудобно. Комфортности поменьше, чем в ортопедическом матрасе. И на порядок. «Держись крепко». Воздух в ушах свистнул, они с Катей оказались на другом участке побоища. Тварь опять подкатила нарост к Фае, разбила его. «Ищи!» Под конец потрошения странных мешков карманы брюк Фаины были почти полными непонятных кругляшей. Женщина уже думала, что ковыряние в неаппетитных кучках никогда не закончится. Катерина все время, пока Фаина Анатольевна обыскивала споровики, сканировала местность. Ну, или просто кружилась. Может, нравилось так Катюше развлекаться? «Возьми самый маленький шарик». «Зачем?» «Съешь». «Не буду». «Так надо, не спорь, а то я тебя съем». Катенька быстро клацнула зубами перед лицом женщины. Ее передернуло. «Угрожает?» «Ну, раз тебе так хочется». Женщина порылась в карманах, на ощупь выбирая самый маленький шарик. Аккуратно достала. Обдало порывом ветра. Облака на мгновение расступились. Мерцающее лунное сияние осветило землю. Теплый шарик на ладони блеснул перламутром. «Теперь мы идем далеко. Тебе надо держаться крепко». «А куда мы идем?» — задала вопрос Фаина, взбираясь на шею Катеньки. Катюша опять подставила свою клешню, чтобы помочь ей забраться. «К людям». «К людям? Это хорошо. Вези меня, большая черепаха». И женщина крепко обняла монстра за шею, думая о том, что если она соскользнет, то Катя и не заметит, поскакав дальше. Но теряться Фаина Анатольевна не собиралась. Монстр передвигался очень быстро. Встречные струи воздуха завывали в ушах свою песню, убаюкивая. Дико хотелось спать. И есть, но она держалась. Мозг, вымотанный слишком уж странными событиями, выполнять дополнительные функции не хотел. В голове было пусто и тихо. Не прошло и полчаса, как Катя остановилась. Тварь затормозила резко, и Фаина прилично впечаталась лицом в нарост на затылке, моментально вызвав от внезапной боли. Ничего серьезного, но очень неприятно. Женщину синяки на лице не украшают, но это все мелочи по сравнению с Великой Октябрьской революцией. «Слезай!» Фаина Анатольевна спустилась на землю и огляделась, осмотрев округу. «Кажется, я что-то путаю. В Ставропольском крае кедры не растут, однозначно». А это были... именно кедры. Женщина даже в преклонном возрасте помнила, как они выглядят. Когда ей было около 15 лет, родители решили наконец-то взять ее с собой в поход, вместо того, чтобы, как всегда, оставить на бабушку. Или Фаечка их уговорила, она уже не помнила. Но леса Иркутской области она запомнила хорошо. Валяющиеся под ногами шишки и ни с чем не сравнимое восхищение ребенка среди десятка пустышей, находящего один, но очень вкусный и ароматный кедровый орешек. Взгляд, уже давно привыкший к темноте, различил хорошо укатанную тропу, ведущую к огромной... Это что, ангар тут? Металлической двери, впечатанной в громадный холм посреди леса. На верхушке густо росли деревья, и эта дверь, нет, все-таки ворота, казались несколько чужеродными. «Катюш, а тут что, люди живут?» «Да, стучи». Фая короткими, но быстрыми и уверенными шагами направилась к двери, попробовала постучать. Ее по-детски маленькие кулачки не давали хорошего гулкого звука. «Я постучу», — сказала Катя, — «а потом исчезну. Не ищи меня. Люди мои враги. Я не могу быть в их поле зрения». Монстр провела клешней по воротам. Раздался жуткий то ли скрип, то ли ляск. Женщина скривилась, Катенька уже исчезла, и Фаина стояла одна в темном ночном лесу перед воротами, за которыми якобы обитают люди. Она не услышала топот грубых армейских ботинок за спиной. Что-то больно укусило ее под лопатку, и Фая начала терять сознание. Последнее, что она видела и слышала, Катенька стояла над ней и шипела на кого-то рассерженной змеей. «Не тронь!» И тут ее сознание окончательно померкло.